Эпиграф. С чувством глубокой благодарности к человеку, поверившему в ржевскую прозу, еще до ее написания работал автор над этой книгой. На 105-м километре. Срезанная под выемку железной дороги горбушка сопки, как краюха хлеба, коричнева, ноздревата, а макушка ее присыпана снегом, как солью, и только дубки малость желтят ее белизну. Все это я вижу из окошка и еще телеграфные столбы, густо намазанные антисептиком, а потому черные и мрачноватые, как кресты. Такие сравнения неспроста. Вижу я все это не сквозь обычное окно, а через квадраты решетки. Нет, это не тюрьма. Это гауптвахта, обычная полковая губа. Что значит горячая один раз в день, а на завтрак и ужин водиться с черняшкой? Живот подтянуло, и настроение отнюдь не прекрасное. Ночью, когда через решетку раздражающе шпарит луна, в памяти всплывает какая-то безыдейная дрянь. В тюремное окошко луна глядит, а за окошком крошка твой друг сидит. Это из дореволюционного, не то каталога граммофонных пластинок, не то репертуарного сборника, прилипло и все. Тянуло ты и водку, и монохор, всю ночь для нас драл глотку цыганский хор. Что такое монохор, я не знаю, но окрошки у меня здесь нет. Конечно, как и всем нам, мне нравится работающая на почте Раечка, но она окружена таким плотным кольцом поклонников, плотнее которого может быть окружена только пивная палатка в жаркий понедельник. Причем в петлицах ее почитателей краснеют кубари и даже шпалы. Где уж мне, простому сержанту, пробиться к этому источнику, около которого пересыхают без надежности не одни губы. Но на почте я торчу все свободное время, когда бываю в полку на Береговой. Но бываю я тут редко, и это вторая причина полнейшей невозможности хоть чуточного успеха. Но мой красноречивый жаждущий взгляд, видно, все же действует на Раечку. И в последний раз, когда я у нее был, она улыбнулась приветливо, ободряя меня на начало разговора. Но я не сообразил, с чего начать, и момент упустил, чем немедленно воспользовался находящийся рядом лейтенант, который и обрушил на нее серию любезностей. «Выйду с губы утром, и у меня целый день до вечернего поезда, и я знаю, чем его занять. Моя легкая влюбленность тиха и безоблачна, и не вносит разлада в мою душу. Моя московская Таня не пишет мне уже полгода, и я чувствую себя свободным». Мимо гауптвахты идут эшелоны, идут на запад, на войну. Мыслями мы все там, на фронте, где совершаем каждодневные подвиги. Но в яви мы здесь, в глубоком тылу, где идет обычная унылая работа. Равняясь, смирно, шагом марш, раз, два, три. Скучно. И потому мы все немного распустились, и мирная служба стала тяготить нас. Вот и случилась та коллективная пьянка, как записано в приказе. А на самом деле тихое распитие бутылки водки на дне рождения сержанта Хапко, на его точке 105-м километре, которая и обернулась для меня 10 сутками ареста, а для Хапко грозит чем-то похуже. С точки его сняли, болтается он теперь в полку и, несомненно, проводит время на почте. У него розовая, сластолюбивая физиономия, с красными, словно накрашенными губами, и он стал мне неприятен после того полупьяного разговора, который завелся у нас тогда. Он начал с того, что вот, дескать, повернется война, войдем мы в Германию и разгуляемся вовсю, и немецких дамочек не пропустим, что будет у нас такое право. Я же доказывал, что, наоборот, должны мы выразить им полнейшее презрение. В рапорте, написанном кем-то из бойцов его отделения, шибко сознательным, об этом споре, наверное, вскользь было упомянуто, потому что, как наш комбат капитан Герасименко, великий матершинник, но обожаемый нами всеми за лихой вид, безукоризненную строевую выправку, бесшабашный взгляд и за небрежное отношение к начальству, допрашивал меня и, пряча за нахмуренными бровями озорство своих глаз, сказал сидевшему рядом своему помощнику. «Представляешь, эти сопляки, устроив коллективную пьянку, обсуждали вопрос, спать им или не спать с немецкими девками? Сильны, а? Враг-то еще под Москвой. Что это, глупость или высокое морально-политическое сознание, а?» «К чему же пришли?» — улыбнулся помкомбат. «Спроси у него», — насмешливо уставился на меня Герасименко. «Не спать», — ответил я. Вот как, слыхал? Сколько времени ты, сержант, за титьку не держался? 2 года с гаком, товарищ капитан. 2 года, протянул он. И еще 2 промаешься, пока до Берлина дойдешь. И не дотронешься? Думаю, что нет, товарищ капитан. Силен. А может, ты того? Не совсем, засмеялся капитан. Я бы такую гарантию дать не мог, блеснул он белками глаз. Я улыбнулся. Про любовные приключения Герасименко ходили легенды. То, что веришь в победу, хорошо, но от 10 суток тебя это не избавит, продолжил он. Есть 10 суток ареста, выпалил я, улыбаясь. И не переживал. Все это мелочи жизни. Впереди у меня столько, что искуплю все грехи, и прошлые, и настоящие, и будущие. Да, я тогда улыбался. Но на губе все же кисло. Сплю без тюфяка на голых досочках. Целый день подсасывает в желудке, и физиономия, которую отъел, когда шла осенью на нерест горбуша, и мы объедались красной икрой, маленько прихудилась. Ну и скучно, конечно, одному. Вообще-то губа давно тоскует обо мне. Если сказать откровенно, то краечки на почту я забегал не только в дни служебных командировок в полк, а 2 раза и самовольно. В те дни, когда взводный уезжал на командирские занятия, я, втихаря договорившись, конечно, с ребятами, шел на станцию, вскакивал на какой-нибудь товарняк и добирался до береговой. Там, дрожа от страха, что попадусь на глаза начальству, я проползал между вагонами и почти перебежками достигал заветной почты. Там тоже покоя не было, сновали разные лейтенантики. И боязнь пропустить поезд обратный не давала возможности полюбоваться как следует на Раечку. На моей полевой составе не всегда останавливались. И тогда, применяя испытанный московский прием, то есть, что из силы оттолкнувшись назад, спрыгивал я у семафора. Бедная мама, кабы знала она, кабы ведала, на какой скорости я это делаю. На гауптвахте я пока один. С одной стороны, хорошо, можно подумать обо всем на досуге. А с другой — тоска, не с кем словом перемолвиться. О чем, собственно говоря, думать? О будущем? С 22 июня у нас нет его. Если до этого дня мы жили в предвкушении скорого окончания службы и строили планы дальнейшей гражданской жизни, то теперь впереди у нас только армия. Надолго, может быть, на всю жизнь. С мая 41-го у нас, ребят со средним и высшим образованием, собрали в полк на курсы младших лейтенантов запаса, и через несколько дней после начала войны командир полка пришел к нам в казарму, построил и заявил: «Слово «запас» вы забудете, после окончания вы кадровые командиры». Курсы мы не закончили, в июле нас подняли по боевой тревоге и погрузили в эшелон, но надо понять наше разочарование. Отправили не на запад, а еще дальше, на восток. И вот мы в Приморье. А звание пока не присвоили, но должны. Вот и думаю, присвоят ли сейчас, до отправки на фронт или уже там. Лучше бы сейчас, хоть показался бы Раечке в новой форме. С кубарем и в сапогах. Правда, в обмотках я перед ней не появлялся. Еще прошлым летом прислала мне мать брезентовые сапожки. Смазал я их густо черным гуталином, и они у меня блестят, как хромовые. Начальство на нарушение формы смотрит промеж пальцев. 3-й год службы. Да и вот-вот лейтенанты. Волосы тоже отращиваем потихоньку. Подравниваем на висках и затылке. А все не стрижем. Тоже проходит, никто замечаний не делает. Даже Герасименко. Да, 3-й год службы, ну и фронт перед нами маячит. Чего друг другу нервы портить? Начальство, оно ведь тоже люди, понимает. С октября стали получать денежное довольствие – 150 рубликов. На табачишко стало хватать, и из еды кое-что стало можно прикупить. Ну и выпивкой стали ребята малость баловаться. По-умному, конечно. Не как мы с Хапко на глазах у всей точки. Были бы у меня на губе карандаш и бумага, писал бы целые дни письма или дневник. Продолжал бы свой. Дневник у меня большой, для потомства. Мелочи не записываю, только мысли высокие. Но как-то перечитав и подивившись наивности моих страниц, поразился одному. Предчувствовал я войну, давно предчувствовал. На одной странице так было написано. Помню наизусть. Вчера было пренеприятнейшее состояние, предчувствие чего-то неизбежно приближающегося, какой-то вселенской катастрофы. Возникли ни с того ни с сего мысли о смерти. В общем, чувствую, скоро должно что-то случиться. Неужели это предчувствие войны? Обстановка зловещая, Вторая мировая в полном разгаре. Еще немного и создаться обстановка, благоприятствующая мировой революции. Ясно, что мы не останемся в стороне. Поскорей бы изжить в себе остатки эгоцентризма и индифферентности, как обожал иностранные слова. Осознать, что все предстоящее для освобождения человечества. Вот как. Написано это чуть больше года назад, 29 октября 40-го года. А читаешь, будто не свое. Взрослеем здесь быстро. Какой эгоцентризм я себе тогда выдумал, не знаю. Но по дневнику чувствуется, что все эти годы я внутренне готовил себя к тому, что произошло, к войне. Ветка, которую принял в эксплуатацию наш полк, была еще не совсем закончена, и мы только недавно уже сами доделали путевые домики. Помню, на полевой закончили, оглядели свою работу. Здорово все сделано, но для кого? Придется ли самим жить? Временные мы здесь, и все это понимают. Но о том и мечтаем. Хотя и представляем ясно, что такое война. И кто на Хасане был из пограничников, рассказывали нам, и кто на Халхин-Голе тоже. А это что, цветочки? Там на Западе война погуще, пострашнее. Но не пугает это нас. Особенно тяжело было нам, когда немец к Москве подходил. У нас москвичей, поди полполка. Своя для нас Москва, родная. Переулочки ее нами исхожены, в подъездах московских домов наши девочки целованы. Как представить, что застучит на московских улицах фашистских сапог? А эшелоны все плывут мимо моего окошка, тянутся на родной Запад. Какой-то из них, может быть, крутится на окружной вокруг Москвы. А мы все еще тут. Сыт я Дальним Востоком по горло. Может, когда-нибудь и буду хорошо воспринимать и сопки, и пать кедровую, и залив Петра Великого, через который в погожие дни туманится Владивосток, а вечерами мигает зовущими огоньками. Но сейчас опостылило мне все это. Соскучился я по большому городу, по асфальту, по шелесту автомобильных шин, по ярким мигающим неоновым светом реклам улицам, по опаловым фонарям, сужающейся цепочкой, уходящим вдаль. Но такой Москвы уже нет. Мать пишет, какая она стала, моя Москва. И я пытаюсь представить ее такую, темную, нахмуренную, Москву без огней. Я не видел Москву нахмуренную, взрывах бомб, сиренах тревог, без огней темнотой окутанную и с колоннами войск вдоль дорог. Мой друг Лапшин, поэт, студент литературного института, остался в старом полку, а то бы навел критику на мои стишки. Вот кто рвался на фронт с первых дней войны. Один из первых состряпал рапорт с просьбой отправить на Запад. Но мотивировал довольно странно. «Я знаю, — писал он, — сколько дал Халхин-Гол Симонову, сколько дала другим поэтам финская, и потому не могу оставаться в тылу. Я поэт и должен быть на фронте». Милый Лапшин, вспоминаю его длинную несуразную фигуру, рыжие волосы, его заикание и неизменно торчащую в губах трубку и аромат золотого руна. Встретимся ли вновь, увидимся ли? Или раскидает нас военная судьба в разные стороны до конца дней, которых осталось у нас, может, и не так уж много? На шестой день пребывания моего на губе события. Вечером привели пожилого бойца. Быстро сунули в отдельную каморку и поставили специального часового около двери. Ему говорить на посту не положено, но у других ребят, охраняющих гауптвахту снаружи, узнал. Привели этого человека после трибунала, и приговорен он к расстрелу за дезертирство. Стало как-то не по себе, жутковато. За фанерной стенкой слышится, как ворочается он на топчине, как покашливает, как постанывает, человек, которому умереть завтра. Повезут его утром в город для приведения приговора в исполнение. Ночь у него одна в жизни, и я эту ночь не сплю. Мне не понять, конечно, как можно отказаться служить в армии, когда война, когда каждый должен грудью стать на защиту Родины. Часовой стоит у двери с каменным лицом, винтовка на изготовку, дулом к двери направлена. А там за дверью обреченный на завтрашнюю смерть человек. И уже не умом, а нутром всем ощущаю я веяние смерти, не только над осужденным этим, но над собой. Потому как идут эшелоны на войну, и в одном из них и мне находиться. Курю одну за другой самокрутки. Дым уж глаза ест, не продохнуть. Под утро только засыпаю, но сразу просыпаюсь на скрип открываемого замка. Приговоренный вышел в наброшенной шинели, без головного убора, и я увидел седоватый ежик волос, небритое землистое лицо. А из-под красных век глянули на меня мертвые пустые глаза. Я ежусь невольно, и под этим отрешенным взглядом, а человек, заложив руки за спину и почти подталкиваемым дулом винтовки, выходит с гауптвахты. Выпив принесенной мне воды, до хлеба не дотрагиваюсь. Сжимает что-то горло, не до еды. Ребята из охраны сказали, что, может быть, заменит ему расстрел фронтом. Но все равно впервые в жизни увидел я человека, приговоренного к смерти. А это страшно. И весь день я какой-то разбитый. Весь день сосет тоска. И я даже не делаю утренней зарядки. Несколько дней не выходит у меня это из головы. Пахнула на меня война как-то с другой своей стороны, притаенной, которая не на показ, бытом своим страшным и жестоким. Мы все себя вроде добровольцами чувствуем, не по принуждению пойдем на войну, но оказывается война — это еще и обязанность, за невыполнение которой кара. Не думалось как-то об этом раньше. Но проходят дни, и предстоящая свобода другими мыслями голову наполняет. И свиданием с Раечкой, и делами в отделении. На носу зимняя инспекторская поверка. Надо поднажать занятиями. Не совсем еще отработаны новые приемы рукопашного боя. После финской введенные хромают по строевой новенькие, призванные из запаса, а у меня таких почти половина. Наконец-то выхожу я утром на волю. Ремень, возвращенный мне, затягивается на две дырки дальше. Первым делом надо в парикмахерскую, потом не мешало бы поесть. Гражданских столовых на береговой нет, придется идти в полковую и просить своего дружка по полковой школе, который теперь зав столовой, покормить меня как следует. Из парикмахерской выхожу чисто побритой, с подрезанными накосо височками и благоухающей тройным одеколоном, другого не нашлось. И нарочито, неспешным шагом, предвкушая встречу, иду на почту. Раечка кидает на меня удивленный взгляд, и, бросив разговор с каким-то лейтенантом, вдруг выходит из-за перегородки и идет ко мне. Я опешиваю. «Ты что, болел? Почему долго не был?» — спрашивает она, словно мы всегда с ней так запросто. То, что на «ты», я не удивляюсь. Она всем так, и лейтенантам, и капитанам. Голос у нее низкий, немного хрипловатый, курит она. Но для меня слаще любой музыки. «Похудел», — добавляет она, оглядывая меня. «Болел, да?» «Нет», — еле нашел я в себе голос. «Понимаю», — говорит она. «Под арестом был. Угадала?» «Угадала». «За самоволку? Ты же на полевой служишь. Видала тебя там. А сюда, небось, самоволку бегал. Догадалась?» «Догадалась», — иду я на святую ложь. «Может, пожалеет, что я из-за нее на губе сидел?» «Только вышел?» «Ага», — глупо улыбаюсь я. «Когда к себе на полевую поедешь?» «Не знаю, с вечерним, наверное». «Может, я тоже поеду. Приходи вечером». Лейтенант поглядывает на меня недовольно. «Но мне-то что, плевать. Рая первая разговор завела. Вместе со мной ехать хочет. Что мне теперь всякие там лейтенанты?» А Рая совершает необыкновенное. Подходит ко мне вплотную, берется за воротник шинели и застегивает его на крючок. «Простудишься, глупенький». Я стою обомлевший, а лейтенант, криво улыбнувшись и круто повернув плечом, выходит с почты. Рая смеется. Я тоже. «Слава богу, вот надоел-то, но приходи вечером», — добавляет она каким-то уже другим равнодушным голосом и подталкивает меня легонько. «Но я-то...» Не примечаю изменений в ее голосе и выхожу окрыленный и не иду, а парю к столовке. Хорошо, что телячий восторг, в котором нахожусь, не помешал мне издалека заметить капитана Герасименко. Я перехожу на строевой, даю ножку, как положено, лихо выкидываю руку для приветствия. Также лихо с прихлопом о бедро опускаю ее. Герасименко отвечает мне тоже по уставу. Это он любит, но потом запросто протягивает руку. «Отсидел герой?» «Так точно, товарищ капитан. Продумал на досуге, что с немками-то делать будем», — смеется капитан. «Думаю, рановато еще, товарищ капитан, этот вопрос решать», — отвечаю в тон Герасименко. «То-то и оно рановато. Примешь точку на 105-м». «Есть принять точку на 105-м», — рявкую я, а потом уже соображаю. «Как же, товарищ капитан? Там продали меня. Не тебе, а Хапко, а он дерьмо. Хорошего командира не продадут. Вот ты и воспитай их там, так, чтобы не продавали. Понял?» «Понял». «Вот так-то. А насчет выпивок погоди. Недалеко время, когда будем свои законные наркомовские 100 грамм получать. Поскорее бы, надоело уже. Разговорчики, всем надоело в тылу сидеть. Не один ты такой герой. Ну, бывай. И чтоб инспекторскую на отлично». «Есть инспекторскую на отлично». Вот это номер. Путевая точка на 105-м километре, конечно, хорошая, от начальства отдаленная, и комнатка там есть отдельная для командира. Но как примут меня там? Народ распущенный, недисциплинированный, разболтанный. Придется заняться ими как следует. Ну а когда представлю, что могу пригласить Раю к себе в свою коморку, дух захватывает. Но об этом рано думать. Прежде с людьми контакт наладить надо. Выбить дурь из голов. Правильно сказал капитан. Хорошего командира не продадут. Но это я сумею, думаю самоуверенно. Не первое подразделение получаю. Опыта поднакопил, знаю, с чего начать. Пообедал я в столовке плотно. До вечера далеко. По военному городку болтаться неинтересно. И я опять на станцию, к почте. Вхожу. Рая мельком бросает взгляд небрежно, как всегда. Будто и не было у нас разговора. Тут ее маневр до меня доходит. Хотела она от лейтенанта отделаться. Вот и приголубила меня, а сама, наверное, ждала того, с кем ей без свидетелей поговорить хотелось. Эх, я простофиля. Принял все за чистую монету. Физиономия моя, разумеется, все эти чувства выразила, и Раечка, увидев это, прыснула смехом. Потом, подойдя к стойке, отделяющей ее от посетителей, говорит. «Ты меня не жди, не поеду я сегодня, а вот в субботу встречай на полевой. Только приеду я поздно, с поездом 3:40. «А тебе зачем на полевую?» «Так я в Седеме живу, оттуда и добираюсь». «Хорошо, обязательно встречу». «Проводишь меня до дома, а то ночью боязно идти. Договорились?» «Договорились». Тут вошли несколько лейтенантиков и сразу к Рае. «Раечка, Раечка, то да сё, когда встретимся, когда в кино сходим?» «Вижу, разговора больше не получится, надо мотать с почты». Завертываю цигарку, закуриваю. И, подходя к стойке, бросаю Рая небрежно. Значит, жду в субботу. И, пустив дым в лица лейтенантов, гордо удаляюсь. Поезда вечернего ждать мне незачем. Уезжаю с товарным. Точка моя на полевой заглядение. Недавно оборудовали круговую оборону. В полный профиль окопы. В каждом стрелковая карточка с ориентирами. Вначале было много разговоров о японских диверсантах. Вот мы и постарались с лейтенантом. Люди у меня тут проверены. В одну прекрасную ночь провели мы со взводным потрясающую операцию, за что получили благодарность от Герасименко. Лейтенант вечером будто бы уехал в полк, а на самом деле забрался в заброшенный бывший лагерь для заключенных, находящийся от нас невдалеке. Ну а я ночью сыграл боевую тревогу на полном серьезе, сказал, что в лагерь проникла группа диверсантов. Выдал по комплекту боевых патронов, и мы начали по всем правилам по-пластунски окружать лагерь. Поначалу бойцы не особенно поверили, что тревога настоящая, но я разыграл здорово и волнение, и некоторую растерянность. Ну а когда уже подползли к лагерю, и лейтенант открыл стрельбу из пистолета, тут уж никто не сомневался, что и впрямь там диверсанты. Серьезными сделались ребята, побледнели чуть, но в атаку поднялись как один. Только одесский парикмахер Цыпкин такой дал мандраж, что я еле сдержался от смеха. На другой день только и разговоров о ночной операции. Лишь вечером, разбирая учения, признались мы в том, что тревога была учебная. Кроме Цыпкина еще кто-то не на высоте оказался, но зато выделились и герои. Красноармеец Шабанов первым поднялся в атаку и так рыскал штыком по норам лагеря, что сбил мушку винтовки. Придется мне и на 105-м для проверки морального духа устроить нечто подобное, но сперва дисциплинка. Дисциплинка. Распустил их там Хапко. Вот и продали его. На полевой уже известно, что меня переводят. Утром собираю свои манатки. В основном это книги, философский словарь, история ВКПБ, уставы, кое-какие литературные журналы, письма из Москвы и мои записки для потомства. Цыпкин решил побрить меня напоследок. Хотя брить-то нечего, вчера же брился, но я покорно сажусь на табурет и повязываю шею полотенцем. «Я очень сожалею, — говорит он, — что вас переводят. Цыпкин, я же давал вам прикурить. И зарядочки, и пробежечки, и строевая до упаду, и тактика до пота. Все верно, товарищ командир, жизни вы нам давали, но все равно все ребята жалеют. Виду не подаю, но тепленькое разливается в душе. Главного, выходит, добился, контакта с людьми, с которыми, может, и воевать-то придется. Это дорогого стоит». Цыпкин бреет не спеша и, подбривая виски, говорит: «Разве это мастера на береговой такие височки сделать? Бог знает что». Провожает меня на 105-й Шабанов, парень здоровый, жилистый, с ним и тащим мое барахлишко. Надо будет упаковать все и отослать в Москву. На фронт с этим не поедешь. До 105-го около 3 километров. Вдоль железнодорожного пути идет каменистая, оставшаяся после стройки дорога. Слева сопки, а справа низина, тянущаяся до самого залива. Там у залива и оленеводческий совхоз Сидеми, и рыбацкий поселок. Туда я ни разу не ходил, но теперь, узнав, что там живет Раечка, схожу обязательно. Что-то милое и чуть загадочное стало в этом названии. Сидеми. Минут через 40 подходим к точке. Как-то примут меня там бойцы. Может, в штыки? Может, решать, что я в отместку за донос стану придираться к ним? Я ничего такого делать не собираюсь. Лишь то, что положено по уставам и распорядку дня. Они у меня, конечно, получат, и без послаблений. Люди на точке работают. Фактически они путевые рабочие в военной форме. Но раз в неделю у нас день занятий. И утром перед работой 2 часа. На путь они ходят с бригадиром, и я, как строевой командир, на работу могу и не ходить. Но на полевой я вкалывал со всеми, люблю помахать костыльным молоточком. Буду ходить и здесь. Вроде небольшое подразделение, точка, 15-17 человек, и ты вроде небольшой начальник, но как много от тебя зависит. Ты можешь спаять этих людей в единый боевой коллектив, а можешь? Ладно, хватит рассуждений, уже подходим. Как-то меня примут. Вхожу. Дневальный из запасников вяло козыряет согнутой кистью. Плохо. Ефрейтор Жилкин, заменяющий командира точки, валяется на койке, почитывая книжечку, и поднимается при виде меня не очень резво. Прохожусь взглядом по постелям. Заправлены небрежно, складки, морщины.